Глава 45. Аня. Сегодня у нас наконец-то долгожданный показ. Все стоят на ушах еще со вчерашнего вечера. Примерки, подгонка, репетиции и срочные переделки. О том, как Марина любит поменять что-то в последний момент, ходят легенды. Она человек творческий и хозяйка всего этого. Поэтому, конечно же, имеет право творить все, что считает нужным. Тем более, что это получает признание и публики, и специалистов. Ко мне то и дело обращается за всякой мелочевкой. «Ань, а вот тут подол надо чуть-чуть прихватить. А вот здесь выточку углубить, а здесь немного ослабить. Нужно срочно поменять пояс. Старый от пари, а новый приметай контрастными нитками». И я работаю. С большим удовольствием. Честно говоря, мне нравится вся эта суета. Нравится чувствовать себя частью грандиозного события. И хоть и незначительным, но все же винтиком в этом слаженном механизме. Пока я наскоро перекусываю, звонит Ярослав. «Привет, красотка!» «Привет!» Так радостно слышать его голос. «Я соскучился!» «Я тоже!» «У тебя есть время скучать? Ты же говорила, бешеная зоопарка!» «Да, но я все равно скучаю!» Яру пришлось срочно уехать в соседний город посмотреть перспективный объект на продажу. Какое-то полуразрушенное промышленное предприятие, на месте которого можно открыть производство. Для него это новая сфера, и он во все вникает лично и очень скрупулезно. Обещал приехать к вечеру. Может, даже успеет на показ. А потом мы с ним пойдем в ресторан. Как же мне нравится моя новая жизнь. А ведь еще месяц назад я проводила вечера за стиркой и готовкой, а в ожидании вечно недовольного мужа, который возвращался от любовниц и еще умудрялся обвинять меня во всех грехах. Последние несколько дней Колин не подавал признаков жизни. С одной стороны, это классно. С другой — напрягает. Я не думаю, что он сдался и пустил все на самотек. Тем более, у него еще не закончился отпуск. Наверняка планирует какие-нибудь пакости мне. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может, он утешился со Снежанной или с новой любовницей. Мне все равно. А я буду только рада, если кто-то отвлечет его от меня. Кстати, в последнее время я замечаю, что мне стало сложно называть Колю по имени. И мужем тоже, даже мысленно. А в моей голове это теперь просто он. И это максимально неприятное местоимение. «Аня, вот сейчас очень нужна твоя помощь!» От невеселых мыслей меня отвлекает Марина. «Нужен твой наметанный глаз и опытная рука!» «Хорошо, я уже начинаю волноваться. А она подводит ко мне модель в шикарном сиреневом платье. «Смотри, это платье слишком длинное. Из-за этого выглядит тяжелым. А я хочу легкости. Оно должно струиться, понимаешь?» «Понимаю. Мне ясно, о чем она говорит. Платье сшито из искусственного шелка, силуэт полуприлегающий и... очень интересный лиф со сборками. Оно и правда немного тяжеловато. Капельку. Но в этой капле и кроется талант дизайнера. А я хочу, чтобы ты немного укоротила его. Но не просто, а по косой. Тут нужна ювелирная точность, а времени на долгие примерки нет». «Ух ты. Я понимаю, что это решающий момент для моей карьеры. А если я сейчас смогу сделать так, как нужно Марине, мой статус в мандарине изменится. Это испытание. Хотя никто его специально не придумывал. Если я его пройду, то стану настоящей частью команды. Самый крутой в нашем городе и известный далеко за его пределами. Я знаю, как это сделать». Уверенно говорю я. «Дай мне 20 минут». «Только 20», — кивает она. «Больше у нас нет». «Больше и не надо. Тут либо получится, либо...» Я делаю отметки прямо на модели. Потом раскладываю платье на столе, немного перемещаю их, поднимаю его, встряхиваю, смотрю, как строится ткань. Зависаю в раздумьях. «Эй, а что происходит?» — слышу голоса девчонок. Оборачиваюсь и вижу двух мужчин в форме. Это полиция. Интересно, а они здесь зачем? Равнодушно думаю я краешком сознания, потому что большей его частью я сосредоточена на платье. «Аня Селиверстова?» — спрашивает один полицейский. Они уже стоят ко мне вплотную. «Да. Зачем я им нужна?» В то же мгновение я вся холодею, и мои ноги отнимаются. И перед глазами все кружится. Неужели что-то с детьми? «Нам поступило заявление от вашего мужа. Вы украли детей, спрятали их от него, а также сдали без его ведома квартиру и продали его вещи». «Боже, дети в порядке-то, Коля. Догадался накатать на меня заявление в полицию. Вот придурок. «И что? И что мне грозит?» — спрашиваю я. «Разберемся. Пройдемте в участок». «Они что, наручники на меня наденут и в тюрьму отведут?» «Я не могу сейчас в тюрьму. У меня тут платье.